Глава 18. Вечер тихо спускался население Блёхов в Ганноверском Венланде. Крестьяне медленно возвращались домой. Кое-где загорался огонек в домах и освещал своим дрожащим светом группы молодых парней и девушек, которые собирались перед дверьми, то смеясь и шутя, то перешептываясь и разговаривая, и старались продлить по возможности этот час. Потом, медленно и нерешительно, пожав на прощание руку или покраснев и смутившись от шутки, девушки уходили домой, повинуясь призыву, который уже несколько раз раздавался из домов, и вскоре все погрузилось в глубокое безмолвие и мрак, и только осветившиеся везде окна и лаявшие кое-где собаки говорили о существовании жителей в безмолвном селении. Но постепенно в бледневшем небе обрисовался стоявший на возвышенности дом Оберамтманна со своими деревьями. Но в большом здании, которое бывало ярко освещено, когда здесь жил фон Венденштейн, горели теперь очень немногие окна. Новый прусский чиновник не имел семейства и жил один со слугой в обширном имении. На другой стороне блестел огонек в тихом пасторском доме. Там сидел пастор Бергер, ведя спокойный разговор с кандидатом Берманом, и мысли его грустно летели к далеким друзьям, с которыми он прожил здесь длинный ряд лет. Печально вспоминал он о минувшем, безвозвратно протекшем времени, но с благодарностью и тихою радостью думал, что новое время, отрывавшее его от дорогих ему привычек, принесло его дочери счастье и веселую радостную будущность. Внутри домов, почти у каждого очага, слышалось в семейных разговорах воспоминание о прежнем времени. К нему примешивались более или менее гневные порицания новым порядком, заменившим дорогое сердцу минувшее, и то, что прежде было ежедневным, привычным, приобретало теперь особенную прелесть. В большом богатом доме бургомистра Дейка ужин почти окончился. Старый Дейк сидел на конце стола. Перед ним лежали хлеб и большой нож. Рядом сидела его молодая невестка Маргарита, которая с Рождества стала счастливой молодой женщиной и своей искусной рукой дала новую жизнь старому правильному хозяйству. На ней был красивый наряд здешних крестьянок, мило и прелестно сделанный из тонкой материи. С самоуверенной ловкостью она исполняла свои обязанности хозяйки дома, раздавая работникам и работницам вкусные блюда. Глаза ее светились счастьем. Ее муж, сидевший по другую сторону от отца, напротив нее, восхищенным взглядом следил за движениями молодой женщины, а строгие резкие черты старика озарялись ласковой улыбкой, когда невестка с особенным вниманием выбирала и клала ему на тарелку лучшие куски. Когда молодая женщина встречалась взорами с мужем или его отцом, на ее щеках вспыхивал румянец, и с милой стыдливостью опускала она глаза, смущаясь новым еще для нее званием хозяйки дома. Старик окинул взглядом стол и, заметив, что все тарелки пусты, встал, сложил руки и, когда все последовали его примеру, прочитал медленно, серьезным, важным тоном старую простую молитву. И все, наклонив голову, произнесли «Аминь». Таков был исконный и неизменный обычай в старом крестьянском доме. Потом молодая хозяйка убрала со стола хлеб. Хлеб-кормилец, которому в старых крестьянских домах питают род религиозного благоговения, как к непосредственному и лучшему дару Божию, этот плод крестьянских трудов, основание всего крестьянского благосостояния. Молодая хозяйка убрала его на место в большой шкаф. Работники ушли, почтительно сказав короткое «спокойной ночи», и вскоре работницы под надзором Маргариты сняли и убрали посуду и скатерть. Старый Дейк расположился в широком удобном кресле, обитом коричневой кожей. Невестка поставила лампу с абажуром из матового стекла, городскую новинку, привезенную ею в старый крестьянский дом, которая, однако, милостиво была принята стариком, и с приветливой улыбкой подала свекру набитую трубку, положив на табак горячий уголь. Старый Дейк потянул дым несколько раз и с таким ласковым выражением, какого едва ли можно было ожидать на его жестком лице, взглянул на красивую молодую женщину, которая наполнила два стакана пенящимся пивом и потом положила перед стариком большую Библию в кожаном переплете, из которой старик Дейк прочитывал вечером ту или иную главу, если не прислушивался с улыбкой к болтовне своих детей. Потом она подвинула стул к мужу, сидевшему напротив отца, и, впервые отдыхая в этот тихий час от дневных трудов, прильнула к плечу сильного молодого крестьянина, который своей могучей работящей рукой кротко и тихо провел по ее роскошным, гладко причесанным волосам. «Скоро уже год», — сказал старый Дейк задумчиво, отпивая медленно из своего стакана и выпуская клубы табачного дыма. «Скоро уже год, как мы здесь». В последний раз праздновали день рождения доброго Оберамтманна. Хороший был господин. Тогда он, конечно, не предчувствовал, что будет с ним через год. С ним, с королем и страной. Маргарита опустила ниже голову на грудь мужа. Ее всегда печалило, когда касались великих событий, приводивших в столкновение ее любовь к прусской родине, с теми ощущениями, которые она нашла у всех добрых и честных людей, окружавших ее в новом и милом отечестве. Фриц Дейк закусил губы, гневное выражение разлилось по его лицу, и он глухим голосом сказал: «Я не должен вспоминать о том, что случилось с нами в этот год. Когда я вспомню о короле, который живет далеко в изгнании, когда подумаю о наших солдатах, которые так храбро бились везде и всегда до последней минуты, и когда потом должен видеть чужие мундиры, я готов усомниться в правосудии Божием. Этого никогда не должно делать», — важно отвечал старик. «Нам ли знать пути Господни? Правда, я с прискорбием взираю на прошедшее, в котором крепче укоренилась моя старая жизнь, чем твоя, сын, но не осмеливаюсь порицать великие судьбы, предопределенные Господом князьям и народам. Повинуйтесь начальству, имеющему власть над вами», — продолжал он через несколько минут. «Так говорит наш достойный пастор Бергер, который без сомнения хранит в памяти старое время и от всего сердца предан нашему бедному королю. И мы не имеем, конечно, никакой причины жаловаться на новое начальство, которому Бог вручил власть. Господин фон Кленсен, следует признать, искусный, правдивый и милостивый человек, хотя и не умеет достучаться до сердца ганноверского крестьянина, как Оберамтман, однако ж он желает добра. И что мне особенно нравится, так это то, что он уважает нашу любовь и привязанность к старине. Но...» — вскричал Фриц недовольным тоном. Маргарита подняла голову с его плеча. Глаза ее заблестели, и, закрасневшись, она сказала с живостью: «Нехорошо с твоей стороны роптать на судьбу, и у тебя нет к тому никакой причины. Разве последний год, принесший столько перемен в свете, не соединил нас? И разве Господь не благословил нас и наш дом? Чего нам оглядываться на свет, когда в нашем доме живет мир и счастье? Оставь спор королей! Он не так близок к нам, как наш дом и двор, и наша любовь. Господь рассудит их, и если кому причинена несправедливость, он увидит и поправит ее. «Вот», — сказала она кротко, — «там висит портрет твоего короля. Я почитаю его и часто молюсь за бедного государя из любви к тебе. Я не требовала повесить портрет моего короля, хотя привыкла видеть его с тех пор, как стала помнить себя». Но мое сердце болит, когда вижу в тебе гнев и ненависть, когда вижу, что ты не думаешь о том, что в это время вражды и озлобления мы оба должны вносить всюду единодушие, примирение и любовь. Ее чистые глаза светились влажным блеском, и слеза медленно скатилась по щеке. Молодой крестьянин быстро схватил ее руку, привлек к себе и поцеловал глаза. Он ничего не сказал, но гневное выражение исчезло с его лица, и теплый взгляд голубых глаз нежно и ласково смотрел на взволнованное лицо молодой женщины. «Маргарита права», — сказал старик, важно взглянув на детей. «Станем хранить мир в доме. Когда извне бушует буря, позаботимся, чтобы и при новом начальстве царствовали в стране истина и правда, и поблагодарим Бога за неспосланное благо. Он нам послал в дом свое благословение». Он ласково посмотрел на молодую женщину, потом как бы невольно раскрыл Библию. Святая книга открылась на псалмах, в которых старик так часто искал утешение и назидание. Он медленно перевернул несколько листов. Его глаза остановились на одном месте раскрытой книги, и спокойным твердым голосом он прочел. «Так близко к боящимся его, спасение его, дабы водворить славу в земле нашей». Милость и истина стремятся, правда и мир облобызаются, истина возникнет от земли, и правда приникнет с небес. Господь даст благо, и земля наша даст свой плод, правда пойдет пред лицом его поставить на путь стопы свои. Нежно прижал к себе Фриц свою молодую жену, которая потом встала, подошла к старику, медленно закрывшему книгу, и поцеловала ему руку в то время, как он положил другую руку на ее голову. Между тем, как жизнь селения Блехова сосредоточилась внутри домов, глубокое безмолвие легло на улицах и на окрестных полях. Показался на опушке соснового леса, подходившего к самому селению, всадник на стройной красивой лошади. Он наклонился вперед и стал высматривать направо и налево от леса и вдоль улицы. Когда же его взор не встретил ничего, кроме безмолвных деревьев и белеющей дороги к селению, тогда он медленно сошел с лошади, погладил ее по взмыленной шее, отвел к лесу и привязал там к дереву. «Спасибо, доброе животное!» — сказал он между тем, как лошадь с удивлением смотрела на него своими большими умными глазами. «Ты скоро отдохнешь и получишь награду за свои труды. Мы много проехали и выиграли время. Правда, — прибавил он со вздохом, — это никак не поможет при существовании телеграфов. Но вперед, вперед! Здесь я знаю дорогу». Он вынул пистолеты из чушек и медленно пошел по дороге к селению, волнуемый быстро сменяющимися чувствами. Примечание. Чушки. Седельные кобуры для пистолетов. Конец примечания. Глубокая скорбь наполняло его сердце при мысли о прошедшем времени, когда он играл здесь ребенком, когда весело приезжал из гарнизона в отеческий дом, который теперь стоял так мрачно и безмолвно, между тем, как он, беглец, шел по той улице, на которой ему был знаком каждый камень, каждый куст. С грустью и печалью думал он о найденном здесь счастье, цветущий венец которого был так близок к нему и которое так внезапно скрылось в неизвестном будущем, но при всем этом сердце его радостно билось от прелести положения. Бегство с его опасностями, предстоявшая ему жизнь, полное разнообразие и волнение, все это обаятельно действовало на его молодое, жаждущее жизни сердце, и тем сильнее волновало его душу, что сливалось с горестными воспоминаниями о минувшем времени. Тщательно избегая полос света, падавших из окон, молодой человек шел легкими шагами по сельской улице и, не встретив никого, достиг дома старого Дейка. Он подошел к освещенному окну. Собака с лаем бросилась на него, но в ту же минуту узнала друга и стала ласкаться, радостно помахивая хвостом. Молодой человек прильнул к стеклу и увидел старого Дейка с Библией в руке. Увидел, как Маргарита, встав, поцеловала старику руку. Посторонних никого не было. Он подбежал к двери, отворил ее без шума и в одно мгновение очутился в комнате среди добрых и честных людей, которые еще не пришли в себя от удивления. «Боже мой! Господин лейтенант!» — вскричал фриц, вскочив и подбежав к молодому человеку. Старый Дейк с глубоким изумлением поднял голову и медленно встал, между тем, как Маргарита перебирала передник и нерешительно шла вслед за мужем. Фон Венденштейн дружески пожал руку фрицу и подошел к старику. «Добро пожаловать, господин лейтенант!» — сказал последний, крепко пожимая руку молодому человеку. «Милости просим!» «Что привело вас сюда в такой поздний час? И откуда вы...» «Но, боже мой!» — вскричал фриц. «Вы в пыли! Утомлены, с пистолетами в руках! Что это значит? Что случилось?» «Потише, мой друг!» — сказал лейтенант. «Не говори так громко!» И с особенной полувеселой, полупечальной улыбкой прибавил. «Я сбежал!» «Сбежал?» — вскричала Маргарита горестно, между тем, как старый Дейк и его сын с немым изумлением смотрели на молодого человека, необыкновенное положение которого и внезапный приезд казались им непонятными. Сказал лейтенант, быстро повертываясь к молодой женщине, «здесь и Маргарита, которой я обязан частью своей жизни и которая стала еще красивее в своем новом звании хозяйки дома. Искренне желаю счастья». Он протянул руку молодой женщине и, улыбаясь, сказал фрицу, «Тебе первому мой привет. Война принесла счастье нам обоим. Твое уже осуществилось, мое же... Но, господин лейтенант, расскажите, что это значит? Шутка это или всерьез?» — произнес фриц. «Всерьез? Еще как всерьез?» — сказал лейтенант. «Я убежал. И вся полиция, все жандармы, конечно, уже гонятся за мной. Зачем? Что случилось?» «Зачем?» — переспросил фон Венденштейн. «Я и сам этого не знаю. Что случилось?» «Очень простая вещь. Меня арестовали, посадили в полицейский участок в Ганновере, и я убежал. Мое спасение зависит от того, чтобы я как можно скорее добрался до Гамбурга и сел на корабль. До вас я счастливо доехал. Теперь ты должен помочь мне и спасти свободу, как спас прежде жизнь, и я навсегда останусь твоим неоплатным должником. Однако, прежде всего, я попрошу молодую хозяйку накормить меня, потому что умираю от голода и жажды». Маргарита поспешно вышла. Лейтенант сел за стол. Но расскажите же нам, в чем заключается это грустное дело, — попросил старый Дейк. Я кое-что слышал. Извините за вопрос, господин лейтенант. Вы были неосторожны и вступили в заговор? И старик посмотрел на молодого человека почти с отеческим участием и заботливостью. «Нет, добрый Дейк», — отвечал фон Венденштейн. «Я не был неосторожен и не вступал ни в какие заговоры.